Глава 24. «Так выходит, это ты девок с детишками эвакуировал?» Нарушая субординацию, уточнил Прокопенко, делая шаг назад, практически упираясь спиной в стену. «А бойцы говорили, что там какой-то монстр, а не человек». «Да какой там монстр?» — отмахнулся я, сжимая телекинезом одежду капитана и второго лейтенанта так, что они могли только сучить ногами в воздухе и пытаться сделать глоток воздуха. Их жалкие потуги перебороть телекинетические объятия напоминали бьющихся в сетях паука муху и, похоже, действовали на Прокопенко не хуже гипноза. «Дедушка божий одуванчик, а вот ты за кобуру схватился, у тебя на пистолете мушка спилена?» «Никак нет», — ошарашенно разглядывал Прокопенко поднявшиеся в воздух тела сослуживцев, лица которых уже приобретали бордовый оттенок, а глаза постепенно вылезали из орбит. «Не спилена?» «Ну а чего тогда грабли свои тянешь?» «Стой себе спокойно, а то я шибко нервный стал после того, как несколько недель ходить учился и зубы отращивал». Подошел я к уже начавшему терять сознание капитану и наконечником посоха поднял ему верхнюю губу, чтобы проверить наличие клыков. «Ты мне лучше скажи, вот этот голубчик, что когти выпускал, он в зверя превращается?» «Ну, он вроде как колдуном стал после начала всего, так что черт его знает, может и превращается». «Но вы ведь тоже колдун, вам виднее должно быть», — медленно поднял руки и попытался говорить максимально вежливым голосом Прокопенко. «Подожди», — нахмурился я, — «так у вас что, со способностями только он, а остальные обычные люди?» «Ну да, мы все коробки, что выпадают, всегда высшему командному составу отдаем». «В походе вот капитану передавали», — пожал плечами Прокопенко, который начал говорить более уверенно и даже позволил себе выпрямиться и перестать подпирать спиной стену. «А вы что, ожидали отряд колдунов и все равно зашли в комнату один?» «В комнату?» «Я, в принципе, сюда один пришел. Слушай, а может, ты просто не в курсе? Ну-ка, сейчас мы это дело проверим». Перевел я взгляд на молодого лейтенанта и резким телекинетическим рывком воротничка сломал ему шею. «Ну да, ты прав. Ни тебе опыта, ни системных вещей. Нулевой уровень, как он есть, бляха-муха». Расстроившись, я швырнул мертвого военного в сторону, чем заставил Прокопенко опять побледнеть от страха. «И убивать всех получается смысла нет», — неуверенно добавил Прокопенко, косясь на тело своего боевого товарища. «Ну, кроме капитана вашего», — пришлось согласиться мне. «Очень мне не понравились избиения женщин и детей. Есть еще те, кто участвовал или были в курсе?» «Из тех, кто в лагере, только я», — решившись, вытянулся по стойке смирно лейтенант. «Солдаты ни при чем». «Пиздишь ты, лейтенант, как Троцкий». «Знаешь такую поговорку?» Посмотрел я ему в глаза и, собрав телекинезом кровь, вытекающую изо рта лейтенанта со сломанной шеей, переместил ее по довольно широкой дуге на лицо капитана, перекрывая тому кислород. Легкие капитана начали стремительно заполняться багряной жидкостью, отчего тот закашлялся и начал издавать булькающие звуки, стараясь сделать хотя бы один спасительный вдох. Всего несколько секунд хватило уже придушенному до этого капитану, чтобы перестать дергаться и повиснуть в воздухе без движения. «А вот эту поговорку угадаешь?» «В крови утопить», — с еще более побледневшим лицом произнес Прокопенко. «А может, не надо?» «Надо, голубчик, надо!» — положил я руку на голову капитана и повернул его лицом к Прокопенко. «Ну, вспомнил, кто еще был в курсе или дальше в поговорки поиграем? Правда, тут только ты остался, так что, сам понимаешь, играть будем один раз, Кравченко!» — сдавленно выдохнул лейтенант. «Старший сержант Кравченко был в курсе. Он сейчас в дежурстве на правой стене, возле ворот, рыжий такой». «Ага», — кивнул я, находя искомого дальним зрением, и, открыв возле него портал, телекинезом затянул того в комнату. «А тебя, солдатик, я, пожалуй, оставлю ребенку поиграть». Разоружил я Кравченко и через новый портал отправил в комнату, где держали мать девочки. «Ну, а теперь я Нервно уточнил Прокопенко, глядя, как я собираю коробки, что выпали мне из капитана. «Чего ты? Тоже хочешь пару коробок взять?» — повернулся я к нему. «Своих капитанов топи и получай с них коробки, а это все мое, так что собирай бойцов и нахрен отсюда. Разрешаю сказать, что это не отступление, а сверхважная задача руководства. Ну или что вы устали терпеть службу Берлину. В общем, придумаешь там по ситуации». «А мы можем рассчитывать, что мы как-нибудь...» — начал неуверенно Прокопенко. «Ну, не мни ты, сиськи, лейтенант! Не доводи до греха! Я и так нервный!» — перебил я вмиг побледневшего военного. «Что, чуешь, что с местными тебе сытнее и теплее будет?» «В целом, правильно, конечно. Тут и жратвы скоро будет до отвала, и 300 вдовушек приедут. Все молодые и здоровые, как на подбор. Так что если хочешь к этому примазаться, то слушай внимательно. Отсюда километрах в 10 в сторону Новосибирска есть заправка, а за ней большой магнит со складами. Можете это все дело зачистить от немертвых, которых там не должно быть особо много, и забрать все, что может пригодиться растущему поселению. От мешков с солью до солнечных панелей и электрических моторов с мини-погрузчиков, а можете и сами, кстати, прихватить. Там же есть пара КАМАЗов с фурами, на которых это все дело можно будет впоследствии сюда доставить. Я девок со дня на день сюда привезу, да скажу, чтобы отправили к нам делегацию. А там холостые зажиточные парни, они с вдовушками, что на куче еды сидят, завсегда договорятся. Жизнь такая, от этого не уйдешь, но и время у тебя будет разъяснение провести среди солдат. Мол, лучше героями сверху на красивой вдовушке, чем предателем под жирным генералом. А почему договариваться надо будет с ними? Может, сразу с вами договоримся? Уточнил немного осмелевший Прокопенко. Мне бы какие-нибудь гарантии, что я ребят не на смерть поведу. Ну а как же, улыбнулся я. Ты же в курсе о системных договорах? Так вот, отправляю тебе договор. Прочти внимательно и подпиши, ну, а иначе ты просто не выйдешь отсюда. Условия там простые. Я обещаю, что не готовлю ваше массовое убийство, а ты, что не расскажешь об этом месте и моих планах. Обязуется не распространять информацию словесно, письменно, мысленно, жестами, намеками, действием, бездействием, в здравом уме, не в здравом уме, под воздействием препаратов, под воздействием заклинаний, под воздействием проклятий, вследствие оживления, вследствие подчинения, вследствие очарования, начал было зачитывать условия Прокопенко, с удивлением почесывая голову. «Ты все 18 листов будешь мне тут читать», — оборвал я военного. «Я сам их писал, так что прекрасно все помню. Давай уже ставь галочку и вали на все четыре стороны, пока я не передумал. Хотя, постой, расскажи мне перед уходом, кто у вас там на базе главный?» «И не думают ли перебраться куда? А то я с визитом думаю заглянуть в скором времени. Обидно будет никого не застать». «Ну, сидят-то там все, кроме отрядов, что на задание выходят», — начал перечислять Прокопенко со скорбным лицом, все-таки подписав договор. «Главный там генерал Глушко Сергей Петрович. Хотя сказать честно ему, что по телефону говорят, то он и делает». «Это все уже давно приметили. Кто говорит, это я без понятия, чином не дорос подобное знать. А связь через спутниковые телефоны держим. Гражданские-то уже через раз работают, потому что от наземных станций зависят. А наши еще несколько лет работать будут, как минимум, пока спутники падать не начнут. Вон, кстати, вы из капитана такое и сняли». «А я-то все гадал, чего он такой огромный?» Покрутил я аппарат в руках. «Так. Номер на задней крышке нацарапан, а код разблокировки поди 1234? 4321, улыбнулся Прокопенко. «Сразу видно, что вы с военной техникой работали». «Ладно, полюбезничали и хватит», — оборвал я лейтенанта. «Больше вопросов не имею. Где вы тут и чего для меня хранили, я уже посмотрел. За все спасибо. От щедрости своей души разрешаю уехать на моем бронетранспортере. Для тупых это тот, который вы ошибочно своим считали. Так что собирай бойцов в темпе вальса, и чтобы я через 10 минут уже вас тут не видел. Вопросы, предложения, завещания». «Никак нет, товарищ полковник», — вытянулся по струнке военный. «Разрешите идти?» «Разрешаю», — кивнул я ему и приступил к открытию полученных с капитана коробок. «Только ты заканчивай эту порочную практику все коробки забирать и немертвых с оружия расстреливать. Сам видишь, разница между нами насколько огромная, так что максимально усиливай солдат, оно потом пригодится». Потратив некоторое время на сортировку добычи, в итоге получил следующее. «Пассивные умения, обычное умение, начальная военная подготовка — 3 штуки. Редкое умение, продвинутая военная подготовка — 1 штука. Обычное умение, начальное владение холодным оружием — 5 штук. Редкое умение, продвинутое владение холодным оружием — 1 штука. Активируемые умения. Редкое умение, выдвижные когти — 1 штука. Редкое умение, ядовитый плевок — 2 штуки. Вещи, системная бита — 2 штуки. Системный меч 1-го уровня — 2 штуки. Системное копье 2-го уровня. Грозовой шип при ударе поражает противника ударом электрического тока — 1 штука. «Да уж, как ребенка обокрал», — почесал я подбородок, не забывая поглядывать, как во дворе Прокопенко собирает и экстренно выводит солдат с территории монастыря. Пока солдаты покидали территорию монастыря, окончательно решил для себя, что не могу тратить тут время. Поэтому, как только они начали отъезжать, я, отыскав Олега телекинезом, сломал ему ногу, дабы он в мое отсутствие не надумал покинуть это замечательное место, и отправился встречать Медведева с девушками. «Дед Мороз вернулся!» — радостно закричала Маша, которая каким-то чудом за мгновение до моего перемещения узнала, что я появлюсь. «Вы уже всех плохих убили? Там теперь хорошо?» «Не всех, но там теперь хорошо», — потрепал я ребенка по волосам. «Все причастные устранены, солдаты ушли, Олег со сломанной ногой далеко не ускачет. Один из солдат, что знал о том, что с вами делают в подвале, сидит. Тут уже сами решите, что с ним делать». «Так, Медведев, слушай сюда». «Слушаю, Илья Владимирович», — подошел к нам полицейский. «Вы теперь главный, и хрен тебе по всей морде». Остановил я его. «Ты теперь главный. Потому что мне ну совсем уже некогда, так что слушай, вводные, все оружие, что солдаты конфисковали, лежит на 3-м этаже в подсобном помещении, вот ключ. Поликлиника плавучая, заправленная стоит, ты не смотрел?» «Первым делом проверил все», — надулся от важности Медведев. «Солярки? Почти до краев. Я, правда, не моряк, расход не могу сказать, так что черт его знает, сколько там запас хода». «Да я и не надеялся», — отмахнулся я. «Найду и без тебя ей капитана. Так вот, привезу тебе скоро на ней новых жильцов. 3 сотни баб с малыми детьми. Можешь не хмуриться, там больше 1/3, я думаю, будет регулярно в городе пропадать, уровни повышать и добычу собирать. Остальных запрягай работать в меру сил. А потому вот тебе задача на ближайшее время — навести порядок, подготовить место для жилья и фронт работ. Дальнейшие планы обсудим, когда я их привезу. Вопросы?» «Целая куча», — признался Медведев, почесывая голову. «Но ведь я вместо ответа получу только сарказм и унижение, да?» «Умнеешь на глазах», — рассмеялся я, отвешивая ему подзатыльник. «Но я могу и просто так его тебе отсыпать по полной, так что ты не расслабляйся. Ну да ладно, вот вам портал почти к самому поселению. Чтобы ноги зазря не топтать, иди, пока там неразбериха стоит и люди думают, что делать. Бери власть в свои лапы, приду, проверю». «Храни вас Бог, Илья», — подошла ко мне Лена и, взяв за руку, заглянула в глаза. «Я не могу передать, как вам благодарна. Я могу для вас что-нибудь сделать». «Живи, внучка», — взъерошил я ей волосы. «Жизнь не сахар, но если руки не опустишь и дочку достойно воспитаешь, то, считай, отплатила мне». «Ну и за этим к салапам присмотри, чтоб по доброте душевной не просрал все опять». Отправив Медведева с девушками, не стал терять больше времени и сразу же отправился знакомой дорогой в Новосибирск. Трасса, на удивление, была уже почти пустая. Видимо, основная масса Орды уже прошла. Сделал пометку на будущее обязательно наведаться в Томск и узнать причину массовой миграции немертвых. Прибыв в город, отметил также достаточно большое количество эволюционировавших немертвых, притом достаточно разнообразных. Ставшие уже обыденностью прыгуны перемещались по стенам зданий и выжидали момент, чтобы спрыгнуть на свою жертву. Стаи собакоподобных немертвых патрулировали улицы, обыскивая каждый закуток и разбитую машину. Гориллоподобные, в 2 с лишним метра высотой зомби, планомерно перемещались от дома к дому и выбивали все закрытые двери в поисках выживших. Улицы все больше и больше переходили под власть немертвых, и лишь немногие, имевшие достаточно крепкое или хорошо спрятанное убежище, могли спать спокойно. По крайней мере, пока еще могли. «Как дела у молодого сопротивления?» — обратился я к Дане, как только добрался до убежища и телепортировался в комнату для переговоров. «Приготовила уже топорик?» — говорят, замечательно работает против стариков. «Это если вы мне денег дадите в долг. Ну, или хотя бы шоколадку», — не растерялась Дана. «А за бесплатно хороший инструмент об вас тупить я не собираюсь». «Ну вот, научил на свою голову», — рассмеялся я. «Молодец! Если за бесплатно не собираешься, то вот тебе кулек земляники. Там в деревне все, оказывается, растет, как на дрожжах. Захватил себе немного на обратном пути, а теперь рассказывай, почем сторговалась дедушку продать. Не продешевила?» «Обижаете, меньше, чем за 3-комнатную в центре я вас не отдам», — схватилась за кулек, как за ценнейшее сокровище в жизни Дана. «А если серьезно, то я ничего лучше не придумала, как потребовать 5 ящиков светильников для убежища. Сначала думала попросить навыки какие-нибудь эпические, но потом подумала, что, может, у них есть такие, и они сразу согласятся или наоборот скажут, что это слишком, и сюда сразу пойдут. А так, вроде и мелочь, но время на сборы им точно понадобится. Тут они достаточно специфичные, такие только в профильных магазинах есть, а они на другом конце города». Но это ты хорошо придумала, конечно». Намотал я ус на палец. «Но я уже тут, а значит, пришла пора решить этот вопрос кардинально. Ну и кроме того, мне тут попался скрытый квест, а для него надо получить 16-й уровень или эпическую книгу. Так что, как ты и хотела, устроим веселье со стрельбой и массовыми избиениями. Отключи пока рацию и закрой дверь. Мне на заднем фоне тишина нужна». «Готово», — через несколько секунд откликнулась Дана. «Что будем делать?» «Позвоним одному нехорошему человеку, через которого тут всем команды отдают», — улыбнулся я, выбирая в списке контактов генерала военной базы и нажимая вызов. «Алло! С добрым утром, кусок сала! Кто гавкает? С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает начальник теробороны Сибири, полковник Петров Илья Владимирович. Я тут в деревеньке твой отряд покрошил в капусту и звоню поблагодарить за бронетранспортер и спутниковую связь. Правда, мне еще много чего надо, так что надевай чистые труселя и найди канат покрепче. Я как твою базу разнесу по кирпичику, то тебя им к машине привяжу и по улице волочить буду. Конец связи». «Круто вы его», — прочавкала Дана, доедая землянику. «Это чтобы он подумал, что вы сейчас в деревне?» «Все верно», — кивнул я. «Включай рацию. Сток одному, что сейчас все твои сделки полетят к чертям, и они под каким-нибудь благовидным предлогом объявят, что просто идут сюда. Раз меня тут нет, то захватить себе молодых девок только ленивый не захочет. К тому же, в теории, вами и детьми меня можно шантажировать. Так что собирай девчонок, покажу вам, как нужно супостату морду бить, а может и поучаствовать дам». «А они вам больше не девчонки», — показательно надулась Дана, явно ожидая вопроса с моей стороны. «Ох, ладно, рассказывай», — уселся я напротив нее. «Но раз с такой интригой начала, то уж соответствуй. Если ты сейчас скажешь, что у вас действительно какое-нибудь тупое движение, то я тебе на следующую неделю норму по классической литературе вдвое увеличу». «Вообще-то я сама уже читаю больше нормы», — попыталась сделать обиженное лицо Дана, правда, после кулька земляники выходило у нее это довольно скверно. «Так что не очень-то и страшно, а девчонок по праву вашего заместителя я объединила в первый сибирский системный оборонительный имени Карачуна полк». «Что? Сильно нервничали и начинали устраивать истерики?» — уточнил я. «Ну, сказать честно, да», — вынужденно согласилась Дана. «А так они еще до вечера это обсуждать будут. Я же правильно сделала?» «В целом все правильно, конечно», — задумался я. «Можно было бы еще и награждение какое-нибудь придумать. Оно тоже сильно боевой дух поднимает. Ладно, а форму, отличительные знаки, посвящение ты догадалась хотя бы пообещать? «Пообещать, конечно, догадалась», — смутилась Дана, сказала, «как переедем, так и сошьем все. Ну, а посвящение вы будете проводить». «Спихнула, значит, с больной головы на здоровую», — засмеялся я. «Я тебе это еще вспомню. Ладно, куда вас девать? Собирай свой сибирский колготко-конфетный имени одной хитрой особы полк. Я пока сам на рации посижу, послушаю, что скажут».